До поздней ночи я копошилась в бумажках, порой вздрагивая от звериных окриков дирижабра. Завтра последний срок сдачи отчета. Что за кошмарная у меня жизнь? Домой возвращалась уже за полночь. Каблуки громко стучали на безлюдной улице. Неожиданно из подворотни мелькнула тень. Передо мной вырос здоровенный детина в плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. Я, не успев охнуть, метнулась прочь до дома, уже недалеко. Ой, как сердечко-то колотится! Я мчалась, как стрела, а детина, казалось бы, вовсе не торопился, но и не отставал. Ой, спасите наши попоньки! Я ворвалась в подъезд и принялась карабкаться всеми лапками вверх по лестнице. Лапки не слушались. Маньяк! А кто же еще он мог быть? Настиг меня на полпути к моей двери. Мы барахтались на ступеньках. Он держал меня за ногу, а я из последних сил брыкалась и верещала, как резаная свинка. Наконец, оставив туфлю в его когтях, я рванулась к двери и начала судорожно втискивать ключ в замок. Хоть бы одна соседская сволочь высунула рыло из своей норы. Все попрятались и затаились, гады. Маньяк, поднявшись на ноги, почему-то вдруг бросился не ко мне, а в квартиру как раз подо мной. Неужели это нижний сосед? Ключ все никак не вставлялся? О нет, только не это. Громила вернулся с топором и, молча, не торопясь, двинулся наверх. Казалось, я открывала замок целую вечность. Дверь захлопнулась перед самым носом убийцы. Мобильник. Где же он, собака? Скорее позвонить в милицию. Дверь содрогалась от чудовищных ударов. Летели щепки, сыпалась штукатурка. Все кончено. Аккумулятор сел, топор уже пробил большую дыру в двери, через которую пролезла огромная лапа и принялась шарить и хватать. «Мама!» Ой, я проснулась в холодном поту. Опять проснулась? О, боже мой, какое счастье, что это всего лишь сон! Ведь с той работы я давно ушла, а этот сосед снизу... Так, быстро пришла в себя, хладнокровно оделась и спустилась на нижнюю площадку. Давила на кнопку звонка так, что палец занемел. За дверью что-то зашуршало. Приблизившись к дверному глазку, я изобразила страшную улыбку. Дверь приоткрылась, и оттуда выглянуло испуганное лицо маньяка. Я, не отпуская звонок, заорала на него каким-то чужим голосом. «Ты, меломан хренов, доколе ты будешь мешать мне спать со своей музыкальной фермой? Я тебя прямо сейчас очень весело похороню, фофан ты обомлялый!» Маньяк весь съежился и попытался закрыть дверь. Я двинула плечом и верзила вместе с дверью отлетела назад. Обхватив за шею, я повалила его на пол и с рычанием впилась губами в его дрожащий рот. Помню, как остервенело колотила туфлями по паркету и лобызала маньяка так, будто хотела высосать из него всю кровь. Он мычал и вырывался. Пришлось держать его за уши. Так я познакомила с собой своего будущего мужа. Слушай, я тебя боюсь. Ты иногда просто какая-то сумасшедшая. Не дрейф, амиго, я добрая. Что-то смотритель задремал. Но ведь это еще не конец нашего путешествия в мир сновидящих. Конечно, нет. Это продолжение начала. Да будет непроглядный свет.